«Товарищ генерал, она словно забыла про меня, товарищ генерал, вижу», — кивнул на экране Виллисов. «Это Скайфайтер в маскировочной оболочке. Восход 4, слышишь меня?» «Получил картинку. Передаю, на радиоканале возник Вахрамеев». Несколько секунд он молчал, потом опять ожил. «От СУПа получен приказ уничтожить, в прямой контакт не вступать, держать дистанцию не меньше 20 километров. Возможен ядерный заряд. Хрена лысого», — Виллисов улыбнулся уголками губ. «Жора, передай в ЦУП, что я им не подчиняюсь. Жду распоряжения министра обороны, а пока отключаюсь. Коля, делаем все, как наметили. Конец связи». Картинка с Виллисовым пропала, теперь его челнок мы видели только снаружи. Вахрамеев матерился, звал генерала, но тот не отвечал. «Коля, министр на связи, начальник станции переключился на меня. Приказывает вызвать генерала, но сбить не приказывает», — уточнил я. «Не знаю, что именно повлияло на мое состояние, может быть, стресс или остаточные воспоминания Соболева, которые сохранились где-то очень далеко, но почему-то я чувствовал себя совершенно спокойно и собрано. У меня ЦУП на ушах висит, они считают, что риск неоправданно велик. Майор Соболев, выполняйте приказ, сбить нарушителя». Я посмотрел на дисплей. Там борт один уже выстрелил захватом, и между ним и лжегрузовиком появился трос. А почему он до сих пор не взорвался? Задал я совершенно логичный вопрос. Похоже, цель не станция, а ваши челноки. Вы сами в ловушку залезли. «Жора», — сказал я, наблюдая, как человек в скафандре вылез из челнока и по тросу движется к цели. «Виллисов будет на грузовике через минуту. Предлагаешь их вместе сбить?» Начальник станции уже не просто матерился, а разговаривал матом. «ЦУП, похоже, Виллисова сбивать не хотел, а министр обороны действия генерала поддерживал. Соединяю», — вдруг сказал нормальным человеческим языком Вахрамеев, и я услышал знакомый голос. «Левон Геворкович Аграмян собственной персоной. Майор Соболев, докладывайте». «Как именно докладывают майоры, я понаблюдать успел, поэтому вроде справился». К этому времени Виллисов стоял на корпусе на коленях и что-то ковырял резаком. Алиса сидела, уставившись на экран, словно там любимого певца показывали, в глазах горело восхищение, костяшки пальцев побелели, сжимая джойстики. У пилота появился новый герой. «Нестерова, есть что добавить?» — спросил я ее, чтобы отвлечь. И Нестерова добавила, она описала происходящее куда четче и точнее, уложившись меньше чем в минуту. За это время Виллисов с чем-то там справился, и на корпусе грузовика откинулась пластина размером чуть больше квадратного метра. «Достаточно, чтобы фигура в скафандре скрылась внутри аппарата. Достаточно», — прервал Алису Аграмян. «Николай Павлович, с Виллисовым связи нет, а должна быть. Отправляйся-ка ты, голубчик, к нему. Это приказ. И ты уж постарайся, чтобы ни с ним, ни с этим аппаратом космическим ничего не случилось. Приоритет — захват. Как бомбы обезвреживать, ты знаешь, не впервой. Справитесь, завтра же к наградам представим. А если нет, — уточнил я, — на всякий случай». «Нет такого слова в советской армии», — отрезал Аграмян. «Выполняйте, товарищ майор». Может быть, такого слова и не было, а вот ситуация имелась. Самым легким оказалось перейти на борт лжегрузовика. Нестерова подобралась настолько близко, насколько смогла. Цель летела без маневрирования, с постоянной скоростью. До контакта со станцией оставалось еще минут 15. Я вылез наружу, выстрелил из арбалета, магнитная шайба улетела куда-то в открытый люк, и трос обратно не выдергивался. Рефлексы Соболева работали без сбоев, в чужом корабле я оказался меньше чем через минуту. Шлюз, куда я попал, вел в центральную секцию, которая расходилась на две стороны. Рисунок на левой переборке, которая в корме, недвусмысленно намекал на немирный атом, и хода туда не было, зато проход в нос корабля был открыт. Там находилось оборудованное место пилота, для грузовика опция совершенно излишняя, на орбите достаточно подключить джойстик к внешнему разъему, и как Мюнхгаузен, оседлать ядро, то есть летательный аппарат. Тут все было куда серьезнее: приборы, два дисплея и кресло, в котором сидел Виллисов. То, что генерал мертв, я понял, только когда облетел его сбоку. За разбитым стеклянным забралом синело лицо с взорвавшимися глазами. Все еще не отключившийся Соболев рвал пистолет с груди толстыми перчатками, сознание словно распаралилось, темная фигура летела прямо на меня с ножом в одной руке и пневмомолотом в другой. Оставалось только ее пристрелить. Конструкция пистолета была больше похожа на строительный аналог для герметика, толстая дуло и ручка со скобой. В невесомости выровнять положение и направить ствол точно на противника у меня не получилось бы точно. У Соболева получалось, но слишком медленно. Пока он возился правой рукой с оружием, я левой вырвал у Виллисова из ладони мультирезак и сдавил рукоятку. Противник был уже в метре от меня, за затемненным забралом наверняка скалилась чья-то противная рожа, молоток он отвел назад, а нож держал, словно копье или штык, острие смотрело мне прямо в грудь. Это на земле можно подпрыгнуть, или упасть, или отшатнуться в сторону, а в невесомости каждое перемещение требует инерции. Когда из резака вырвалась струя пламени, меня потянуло в противоположную сторону, а поскольку прицелиться я не успевал и палил куда глаза глядят, увело в бок. Черная фигура пролетела мимо, изогнувшись и пытаясь достать меня ножом, лезвие чиркнуло по скафандру, распарывая внешний слой, но тут Соболев справился с пистолетом и влепил две пули прямо в корпус врага. Отдача, хоть и минимальная, отбросила меня еще дальше, под молоток, который долбанул по шлему, от него что-то оторвалось. Фигура в черном скафандре долетела до передней переборки, шмякнулась о нее и двинулась в обратном направлении. Руки у нее бессильно раскинулись, нож летел в одну сторону, а вот молоток очень удачно тюкнул что-то из приборов, посыпались искры и повалил дым. Нестерова, Жора, Восход 4. Я кричал, пытаясь хоть с кем-нибудь связаться, но связь не работала. Передатчик, выдранный с мясом, летал где-то в глубине секции, из черного скафандра выходил воздух вместе с кровью, которая частично испарялась, а частично превращалась в ледяное крошево. Из моего скафандра тоже что-то выдувало, струйка воздуха, вырываясь из пока что крохотной, но быстро увеличивающейся дырочки, заставляло мое тело хаотично перемещаться. Я отбросил резак и пистолет, сгреб в горсть материал скафандра, но смесь кислорода с азотом все равно проходила сквозь толстые неповоротливые пальцы перчатки. На предплечье замигал красный огонек, запасы дыхательной смеси уменьшались, ее и так было немного. Меня охватила паника. Перед глазами замерцали яркие круги, сердце билось так, словно решило пробить грудную клетку, давление подскочило, а пальцы рук и ног стали ледяными. Обычная паническая атака, в другой ситуации я бы выровнял дыхание, выпил чего-нибудь горяченького, чтобы мышцы живота расслабились, и полежал минут 10, но сейчас ни 10 минут, ни термоса с чаем у меня не было. Была Нестерова где-то снаружи и два челнока, и еще станция «Восход-4» впереди по курсу. Из последних сил я оттолкнулся от кресла с мертвым Виллисовым, потом, пролетая через центральную секцию, от какого-то шеста, чудом попал в створку люка, не задев края, и оказался в открытом космосе. Помнится, первым космонавтом, который это сделал, был Леонов, но уверен, у него не было дырки в скафандре и двух трупов за спиной. 33. Сторона 1. 4 июня. Четверг. «Я верю, друзья, караваны ракет», — напевал Димка, водя кисточкой по доскам, «промчат нас вперед». На ступеньках крыльца сидела Вика и лопала макароны с мясом. По мнению Куприна, могла бы и помочь, а то заехала как к себе домой, да еще хахаля привела. Ладно, Вадик, друг детства, на него колбасы не жалко, а эта здоровая кобыла вообще, считай, посторонняя. Мама выслала посылку из дома, тут же попыталась реабилитироваться кобыла. Кабанчика они забили, полтушки тебе, Вадя в воскресенье со станции заберет. Сало умеешь солить? Нет, лучше тушенки понаделай, она у тебя вкусная получается. Вот чтобы не думал один человек о другом, похвала, пусть даже самая незначительная, способна изменить отношение в лучшую сторону. А вот огурцы ты консервировать не умеешь совершенно, тут же отыгралась Вика, похлопав по практически пустой трехлитровой банке, стоящей рядом с ней, они у тебя мягкие становятся и прокисают. Попрошу маму тебя научить, это привкус такой от консерванта, я туда формальдегид добавляю, чтобы долго не портились. Дима поскреб кистью по донышку банки, оценил оставшийся фронт работы и вздохнул. Оставалось еще столько же, на три банки краски. Трупы по 2 года лежат, и как новенькие, а уж овощи могут хоть 100 лет храниться. Девушка поперхнулась, несколько неудачных огурцов она только что схомячила. Лицо слегка позеленело, того и гляди макарошки начнут решать, выходить обратно или нет. Положение надо было спасать, там его немного совсем, ложка на литр физраствора, молодой человек залил кистью айтспиритом, и я новый беру, а не использованный, хотя иногда приходится и, Это он сказал в спину Вике, которая бросилась внутрь дома, благо туалетов там было в достатке. Огурцы ей мои не нравятся. Вот коза, и чего я такой бесхарактерный, другой бы выгнал всех и жил один, как король, а у меня вечно проходной двор. Насчет проходного двора он не преувеличивал, вместе с Вадиком подтянулись и его друзья из полиции, и теперь участок Куприна превратился в центр местного досуга. Полицейские были ребятами хорошими и без закидонов, а что пили как в последний день, так выпивку всегда приносили с собой и долго не засиживались, в 11 поднимались и уезжали в клуб, догоняться, и Вика с ними, точнее, с Вадиком. Но до 11 к работникам правопорядка подтягивались соседи из недавно приехавших, узнать, что и как в городе творится. С некоторыми Димка раньше просто здоровался, а оказалось, отличные люди, культурные и отзывчивые, один, который через три дома, машину грунта за так подогнал, а другой, бульдозер, чтобы разровнять. Пьяных драк не наблюдалось, гости за собой убирали и хозяина не объедали, даже наоборот, старались подкормить. Димка отказывался, а вот Вика, нет, она вообще вела себя так, словно дом принадлежал ей, вплоть до того, что каждый день его вылизывала до последней пылинки. Девушку как подменили, в отсутствие матери, Светланы Вадимовны, она словно эстафету переняла и практически копировала тетю Свету во всем, даже телефон почти забросила. Пигалица еще, но хозяйственная, сказала на это Алиса, если бы не шкурный интерес, посоветовала бы тебе к ней приглядеться, с такой как у Христа за пазухой жить будешь, сыт, напоен и обхожен, не то что со мной. Тут прямо в точку вышло, готовить, убираться и вообще по дому что-то делать Нестерова один отказывалась категорически, припечатав, что это не ее. Но Дима раньше сам как-то справлялся, один, без баб, и не собирался свою жизнь менять. Вика, Вадик с друзьями полицейскими, это временно, как и посиделки по вечерам у мангала, точнее у двух, одного уже не хватало на всех, зато космос это навсегда, или медицина. Раздался звонок в калитку, наверное, один из гостей что-то забыл. Димка посмотрел на дверь, Вика как скрылась, так и не показывалась. Потом на испачканные краской руки. Вздохнул и пошел открывать. На дорожке стояла Майя Кудельман. «Привет, братишка», — сказала она, — «посоветоваться надо». «Проходи», — Дима пропустил девушку, прикрыл за ней створку. «Что-то случилось. До стула доберусь, расскажу». Майе пришлось подождать, пока Димка протрет руки подсолнечным маслом, потом смоет с жидкостью для мытья посуды, но когда он начал кремом руки мазать, не выдержала. «У тебя скоро сиськи вырастут, кремами пачкаться». Она положила на стол кулаки без следов маникюра. «Где твой гарем?» Одна блюет, другая на работе. Куприн уселся напротив. Насчет сисек он тоже мог бы пошутить, но не стал. «Это хорошо», — Майя от чего-то вздохнула, замялась. На нее это похоже не было. «Ты только не пугайся». «Ладно», — Димка внутренне напрягся. Разговоры с таким началом всегда означали, что пугаться есть чего. «Короче, задержка у меня. Чего вылупился? Мы с тобой, между прочим, сексом занимались, от этого всякое случается, от ЗППП до детишек. 2 недели, если что». «Что, задержка, дебил? Может, стресс или из-за удара током?» Фельдшер припомнил все, что знал о гинекологии и акушерстве. Немного, этот курс им в училище читал один пенсионер, которому на знания студентов было наплевать. «Мы ведь предохранялись». «Угу, я вот тоже надеялась, что просто витаминов не хватает, а вчера вот решилась», и она бросила на стол трубочку с пластиковым окошком, в котором виднелись 2 фиолетовые полоски. «Сразу отвечу на главный вопрос в твоих испуганных глазах, анализ на ХГЧ я сегодня с утра сделала, там 100. В общем, поздравляю вас, Дмитрий Куприн, наклепали вы очередного Нефедова, перекос, так сказать, хреном своим исправили между семейной рождаемостью и неестественной убылью. Папашка с того света, наверное, порадовался, уж очень внуков хотел». 34. Сторона 2. 6 июня, суббота. О мертвых плохо не говорят, но за самоуправство его бы судите за ненужное геройство. Инженер станции «Заря-11» Валерия Шацкая, для Соболева просто Лера, сидела, пристегнувшись к своему креслу, а я висел напротив, не взял запасного пилота, сам полез черт-те куда, а все из-за второй звезды, на грудь и на погоны. Хорошо, что все обошлось для других. Эх, Владик, Владик, мы ведь с тобой его знали как облупленного, столько лет вместе, помнишь, какой он был? Последнюю рубаху готов был отдать, Если друг попросит, за нас горой стоял перед кем угодно, настоящий командир и боевой товарищ. Да что там, ближе человека у нас не было, а потом что-то надломилось, когда Светлана погибла, что-то надорвалось в нем и так и не выправилось. Давай, Коленька, помянем его, солнечного человечка, друга из нашего прошлого, пусть земля пухом ему будет и царствие небесное. Она достала откуда-то снизу бутылку коньяка, шприцем набрала 50 граммов в одноразовый пакетик, протянула мне, второй шприц вставила в рот и нажала на поршень, как будто застрелилась. Я выдавил пакет, стараясь не упустить ни капли, они потом куда только не залетают, но одна все-таки вырвалась. Против Владлена Велесова я ничего не имел, то, что он Соболеву подгадил, или еще кому, меня это не касалось, поэтому помянул генерала с чистым сердцем и даже удовольствием. Коньяк пошел легко и мягко, не то что больничный спирт. Шацкая одним шприцом не обошлась и слез не скрывала, вот только особой грусти в ее глазах не было. А Нестерова твоя, молодец, молоко на губах не обсохло, но справилась, автоматика автоматикой, а удержать два челнока, да еще одного полумертвого разгильдяя, это подвиг. Я поначалу думала, папаша ее сосватал, чтобы ракету на грудь получила, только эта деваха всех вас за пояс заткнула. Да ладно, я ж понимаю, если бы не потеря воздуха, ты бы и сам справился, но что есть, то есть. Пусть на земле решают, а я бы ей представление к награде написала. По моему мнению, Алисе два орден полагался без вопросов. Старший лейтенант, летавшая до этого в космос единственный раз, в тренировочный полет, сумела поймать мою тушку в открытом пространстве, затащить в челнок, связать два орла в одну сеть, взять на буксир чужой космический корабль, и все это за 8 минут. Правда, пришлось сделать еще один оборот вокруг Земли, промчавшись мимо станции «Восход», но за это время Нестерова и меня в порядок относительный привела, и траекторию связки аппаратов изменила. И все одна, от меня помощи пилот не дождалась. Когда я вылетел из люка, то, естественно, про трос забыл, а Соболев, или что там в голове от него осталось, видимо, миссию счел законченной и отключился. Так что улетел я в открытый космос без страховочного фала, красиво кувыркаясь и пуская воздушные струйки, слабые, потому что воздух почти закончился. Все симптомы кислородного голодания, которые мы проходили в училище, я прочувствовал на себе. Истридоразное дыхание, результат обструкции верхних дыхательных путей и беспокойство, и головную боль. Но из-за спутанности сознания я каждый симптом не выделял, чувствовал только, что помираю. И когда практически помер, Нестерова затащила меня в шлюз, а оттуда, в кабину, к кислороду и нормальному атмосферному давлению. Очнулся я почти сразу, но трое суток пришлось в лазарете провести, потому что эта пигалица, вместо того чтобы на восход отправиться, потащила всю связку на зарю, к старой подруге Соболева, Валерии Шацкой. «Тесть твой 2 часа назад на связи был, о твоем здоровье справлялся», — сказала Лера, бывший тесть. Как знать, Шацкая задумчиво повела глазами к условному потолку. «Ирина-то теперь снова одна, да и дочка у вас, знакомый, и судя по словам начальника станции «Восход», бывшей пассии Соболева, на вид было лет 30, максимум 35, как мне казалось. Но с женским полом все сложно, сколько им в действительности, иногда только они сами знают. В энциклопедии, которую я в Устинове изучал на предмет старых знакомых, ей было на 2 года больше, чем Соболеву, значит, 45. Ягодка опять, ничего так, может, здесь я 40-летний старпер, но в душе-то еще очень молод, и такие вот моложавые, подтянутые, с высокой грудью и румянцем на всю щеку женщины меня даже очень волновали. Шацкая перехватила мой взгляд, и румянец стал еще гуще. Так что с Аграмином, он мне ценные указания дал и исчез. Там такие дела, Коля, что твой бывший тесть сейчас о тебе даже не думает. Спутники сбивать – это одно, а на станцию напасть – совсем другой коленкор, так и война может начаться. Если еще не началась, я взглянул на дисплей, транслирующий изображение Земли, там вроде ядерных взрывов видно не было. Пока ты в медблоке валялся, ускорители тебе Романов установил, челноки к полету готовы, у ЦУПа возражений нет. Так что ты решай, что делать дальше, ждать нового генерала или лететь самому. Почему я? Владик мертв, Попов тебе командование до Луны передал, министр его приказ подтвердил. Ты теперь главный. Говорят, за твой подвиг тебе сразу 2 звездочки на погоны прилепит, будешь настоящим полковником, к как и должен по выслуге. А теперь иди, Коля, по своим делам, а то муж ревнует, хотя все быльем поросло. Поросло ведь, и с надеждой на меня посмотрела. Вот ведь вопрос, как не ответь, в полной жопе окажешься, так что я неопределенно хмыкнул и поскорее из ее каморки отчалил. Благо заняться было чем. Станция «Заря», несмотря на свой порядковый номер, была всего лишь одним из пяти промежуточных пунктов внутри радиационных поясов. На самой верхней орбите, в 50 тысячах от поверхности, висела всего одна станция, «Заря-2», от которой ходил лунный буксир. У американцев такая же станция называлась «Харон». По негласному соглашению оба этих объекта даже иногда использовались совместно, война войной, а дела делами. Так что путь нам туда с нашим вооружением был заказан. Предстояло стартовать от «Зари-11», пройти через внешний радиационный пояс и пристыковаться к Луне с неопределенным пока порядковым номером. 5 человек из моей команды и 6 из команды Виллисова, пилоты 5 спасателей универсалов. Зачем именно мы летим, они не знали, и знать не должны были, у этой группы имелись свои задачи. Помимо возможной эвакуации меня, Кристалла и Сайкина, спасатели собирались обследовать разрушенную базу 36 в море спокойствия, загерметизировать разломы, подключить новое оборудование для оранжереи и лаборатории, которая уже дожидалась нас на орбите Луны, и остаться там до прибытия основной группы. Но на Луну мы могли улететь, только когда еще одна группа прибудет на «Зарю-11», вражеский космический корабль так и висел, жестко пристыкованный к посадочной мачте, вместе с замороженным трупом. Пока никто на них свои права не заявлял, и нам туда ходу не было, с Земли строго-настрого запретили к чужаку приближаться, только начальник станции Романов что-то там подкрутил, чтобы нас не разнесло небольшим ядерным взрывом. Или сделал вид, что подкрутил, муж Шацкой человеком был неразговорчивым и угрюмым, на контакт не шел даже с Сайкиным. Начальница Сайкина, Ланская, связалась со мной сразу после моего разговора с Шацкой. У КГБшницы был усталый и замученный вид, и она не сидела в кабинете, а висела в воздухе в знакомом интерьере. Задали нам задачку, Николай Павлович, сказала она, даже вон пришлось космонавтом стать, как вы. С одной стороны, держать вас на заре долго не можем, американцы зашевелились, их группа прибудет на Луну через 2-3 недели. А с другой, усилить станцию мы тоже так быстро не в состоянии, но охранять чужой грузовик кто-то должен. Солнечная буря, все планы коту под хвост. Что думаете? Разве это я должен думать? Есть министр обороны, пусть он и решает. Попытался я выкрутиться. Вы ведь не в курсе. Из-за этого инцидента введено чрезвычайное положение. Командование ракетно-космическими войсками перешло к комитету по ЧС, который товарищ Аграмян возглавляет. Так что за спину министра обороны вам не укрыться, товарищ Соболев, решайте, ждать или лететь. Я через 20 часов буду у вас в гостях, не тороплю, но к этому времени определитесь с составом экспедиции и со сроками, через 2-3 дня или через 3 недели. Помните, у вас конкретная задача, базу мы всегда восстановим и со старыми врагами разберемся, тут главное, чтобы было кому это делать. Договорились? Тогда до встречи, товарищ полковник. В знак того, что я не ослышался, Ланская приблизила к камере новые погоны с тремя звездочками и двумя полосками. Наверное, настоящий Соболев новое звание оценил бы по достоинству, но для фельдшера из маленького провинциального городка чины не важны были. А вот возможность побывать на Луне когда еще случится, вдруг из программы координаторы меня выкинут, и останется Димка Куприн на земле не солоно хлебавши. Мне даже жалко себя тамошнего стало, а ну как и вправду разделит навсегда. И гордость за себя здешнего чувствовал, надо же, простой парень 24 лет, а решает судьбу целой планеты. Оставалось только подобрать тех, кто со мной эту судьбу будет решать. Единственное, насчет кого я был уверен, это Алиса-2. Ее я определенно собирался взять с собой. 35. Сторона 1. 7 июня, воскресенье. Алиса, моя подруга, Вика упрямо сжала губы, она должна знать. Волну-то не гони, Вадик Самов сидел рядом, на водительском сиденье, а сзади, на пассажирском, лежал завернутый в мешковину кусок свиньи. Димка, наш друг, а Алиса это так, пришлая. Ты просто комитетских не знаешь, они без мыла в душу влезут, профессия такая. Пока выгодно, она твоя лучшая подруга, но как только решит, что ты ей не нужна, выбросит словно пакет пустой из-под чипсов. И Вадик продемонстрировал это наглядно, смяв пустой пакет и вышвырнув его наружу, под метлу привокзального дворника. Тот недовольно что-то пробурчал, но к полицейскому лезть с претензией не решился. «Ты дурак», — девушка покрутила пальцем у виска. «У нее месяц уже срок, я своими ушами слышала. Значит, через 2 или 3 месяца уже пузо будет видно, и так все узнают. И как, по-твоему, Алиска к этому отнесется? Скажет, мол, а давай жить все вместе, ты, я, моя эта, сучка и мелкий спиногрыз, большая шведская семья. Ты чего лыбишься?» «Да так», Самов постарался улыбку спрятать, уж очень картинка смешная получалась, может, она аборт сделает. «Давай подождем немного, в чужую жизнь лезть не будем, ладно?» «Ладно», Вика насупилась, сложила руки на груди и уставилась в окно. «Поехали. Но смотри, Самов, я тайны держать в себе не умею, так что лучше бы твоему другу самому все рассказать». Она молчала всю дорогу до дома, обидевшись на бесчувственного Вадика, и решила, что заслуживает большего. Например, новой сумочки или, если трезво рассчитывать на свои финансы, чехла для телефона. Оставив прапорщика разгружать машину, девушка пешком, потому что самостоятельный взрослый человек, отправилась в ближайший и единственный в городе крупный торговый центр. 5-этажное здание возвели 10 лет назад, когда сетевые магазины росли как грибы на каждом перекрестке, и крупные торговые сети подгребали под себя мелкие. В небольшом городе с этим было проще, чем в крупных мегаполисах. Здесь кто дружил с мэром, тот и получил зеленый свет. А чтобы светил он в правильном направлении, в северной части города снесли и так уже полуразрушенные цеха неработающего завода и отдали землю коммерсантам, чтобы те в одном месте собрались и никуда не разбегались. Вика сначала зашла в магазин обуви, примерила кроссовки за 15 тысяч, ровно на 5 тысяч больше, чем та сумма, которую ей дали родители на целый месяц, и почти на 10 больше той, что осталось, прошлась по бутикам, торговавшим китайскими брендами, и остановилась у витрины, разглядывая сумки. «Вон та хороша», — раздался голос из-за плеча. Вика обернулась и увидела Алису. Нестерова стояла, держа в руке большой красочный пакет. «Да, ничего, сумка стоила 7 тысяч, и действительно была очень даже симпатичной». Подлетевший продавец, молодой человек с завязанными в хвост волосами, тут же продемонстрировал товар. Вика пощупала кожу, осмотрела подкладку, несмотря на то, что сумка явно была подделкой. Настоящая стоила в 10 раз дороже, сделали ее качественно. Может, и вправду взять? Она достала телефон, проверила баланс карточки, вздохнула. «Ты чего, подруга?» Алиса отобрала сумку у длинноволосого. «Надо брать. Контрабандный товар, да, Сергей?» И она ткнула пальцем в бейджик продавца. Тот пожал плечами. «Сколько не хватает?» 1,5, призналась Вика. «Пойдем, посмотрим, может, чем и помогу». Алиса потянула девушку внутрь магазина, там за прилавком стоял пожилой мужчина с крупным носом и толстым брюшком. «Сейчас поглядим, вдруг у меня где-то завалялась нужная сумма». Она начала перебирать вещи в своей сумочке, выкладывая на прилавок то, что особенно мешало, и среди всякой женской чепухи оказалась красная книжечка, которую она уронила лицевой обложкой вверх. Мужчина за прилавком, до этого слегка презрительно улыбавшийся, напрягся. «А скидок нет сегодня?» — как бы невзначай спросила Нестерова. «А то у моей подруги буквально 1,5 тысяч не хватает». Из магазина они вышли с новой сумочкой. Вика прижимала к себе обновку и старалась не думать, что она будет делать до начала июля с 200 бумажками, отложенными на всякий случай. Последние деньги истратила. Алиса понимающе посмотрела на девушку. «А, брось, если что, я тебе займу. Пойдем, кофе попьем, заодно расскажешь, какие новости, что и как». Димка никому ничего рассказывать пока не собирался. Майя заявила, что в помощи Куприна не нуждается, материальных претензий к нему никаких не имеет и жить с ним счастливой семьей не мечтает, а когда ребенок родится, то молодой человек вправе сам решать, участвовать в его воспитании или нет. На фоне судьбоносных решений, которые он, полковник Куприн Соболев, должен был принять в другом мире, эта проблема как-то терялась. К тому же в 24 года все только начинается, у кого-то вся жизнь впереди, а у кого-то, возможно, что и 2. 36. Сторона 2. 7 июня, воскресенье. Попов оставался на Заре 11. Теперь мы с ним в одних чинах были, и он сам попросил, чтобы его из экипажа перевели. «Одно дело майором командовать, а другое, равным по званию», — объяснил он. «У тебя, Николай Палыч, опыта-то в этих делах побольше, Ну а я кроме как на Нестерову рявкнуть, ни на что тут не гожусь. Лучше со спасателями прилечу позже, на все готовое, только ты все подвиги-то себе не забери, оставь другим скромным армейским товарищам на кителе место под орден. Насчет подвигов он не преувеличивал, задача была не из легких. Нам предстояло впятером спуститься на поверхность Луны, на двух вездеходах обследовать местность вокруг базы, найти то, не знаю, что, и вызвать подмогу. Резервная группа спасателей находилась на объекте номер 14 в 370 километрах от нашего будущего маршрута. Базу эту вот уже 2 года накачивали людьми и техникой, и на помощь они могли прийти в течение суток. Но вот дать их в сопровождении Ланская отказалась напрочь. «Помните, зачем летите туда, полковник?» Она передала мне небольшой черный чемоданчик. «По официальной версии вы ищете пропавших колонистов, на самом деле, находите кристалл, помещаете его вот этим щупом сюда, в защищенный контейнер, и оставляете в любом месте, можно даже под поверхностью, толщу породы до 100 метров сигнал спокойно пробивает. Все, на этом ваша миссия закончена, звание авансом вы, так сказать, получили, к государственной награде вас тоже представят, не за находку, конечно, а за захват вражеского космического аппарата, хотя здесь больше Нестеровой заслуга. Что с вашим настроением, сомневаетесь?» «Нет», — коротко ответил я, — «не объяснять же ей, что у меня в другом мире ребенок будет. У Соболева вон дочка Леночка, а у меня свой спиногрыз в планах. Не знаю, что там Майя себе надумала и что там фельдшер сейчас, после субботних шашлыков и пьянки, размышляет, но я-то твердо решил, от своего участия увиливать не стану. Вот интересно, в этом мире Майя есть?» Мысль о том, что здесь и Димка Куприн должен быть, приходила мне в голову часто, но разыскать и посмотреть пока не решался. Наверняка отца живого мог бы увидеть, может быть, бабушка с дедушкой еще не умерли, и вроде люди не чужие, но бабку с дедом я похоронил и на кладбище к ним ездил несколько раз в год, увидеть их снова живыми и здоровыми, мой мозг к этому готов не был. Чтобы не мучить себя пустыми мыслями, попытался уйти с головой в работу, точнее, в те проблемы, которые возникали ежечасно. В коллективе появился 5-й член экипажа, спасатель по фамилии Купченко, и тут же был атакован Нестеровой. Ей 24, ему 25, она старший лейтенант, он, тоже, у нее язык без костей, и Федору палец в рот не клади. Они схлестнулись не на шутку, аж искры летели. С небольшой высоты своего житейского опыта я понимал, что это или койкой кончится, или стрельбой, но переигрывать было поздно. Федора одобрили на земле, и до вылета оставались считанные часы, и целая куча барахла, которое надо было рассортировать и затащить в аппарат. И тогда я понял, как мне повезло с Сайкиным. Незаметный бобист оказался отличным завхозом, под его командованием все, что не успели погрузить или переместить из челнока в челнок, было погружено, пересчитано и закреплено. Заря 11, я Орел 2, Нестерова наконец отвлеклась от спасателя Федора и уселась на свое рабочее место пилота. Включаю обратный отсчет, отстыковка через минуту. На дисплее высветилось 14:59, 15 минут до старта. Романов, муж Шацкой, вылет подтвердил, ровно через минуту с неслышным нам шипением ушли в пазы захвата причального шлюза, станция мягко толкнула челнок в задницу, и 2 искусственных космических объекта начали не торопясь расходиться. Включился маневровый двигатель, скорость чуть увеличилась, требуемые 15 километров дистанции мы преодолели за 8 минут. Я сидел в кресле рядом с Алисой 2, готовый в любой момент перехватить управление. Теоретически, потому что практически я все равно не повторил бы то, что делала старший лейтенант. Он сказал «поехали», он махнул рукой, Сайкин не отрываясь смотрел на дисплей. Радист Варвара Урсляк не отрываясь смотрела на Сайкина. 2 часа назад я хотел ее оставить на станции и взять с собой еще одного спасателя, потому что, похоже, у них с майором все начало переходить в горизонтальную плоскость, и только утвержденный регламент не дал мне это сделать, о чем я потом очень сильно пожалел. А пока последовал примеру ГБшника и уставился на родную планету Соболева. С расстояния в 12 тысяч километров Земля была видна целиком, светящийся в бесконечной глубине космоса шар, покрытый завихрениями облаков. Континенты и океаны были маленькими, почти игрушечными, города превратились в крохотные пятнышки. Невольно на ум пришла мысль, как же мы ничтожны по сравнению с окружающим миром. И вот эти ничтожества летят его покорять, от планеты к планете. пафосно и завораживающе. Наверное, именно в этот момент я осознал, как мне повезло. 37. Сторона 1. 9 июня, вторник. Не повезло, завхоз дядя Паша распутывал провода портативного кардиографа, одновременно сверяя инвентарный номер с учетным журналом. Что делать собираешься? Димка и сам пока не знал. Главврач издал приказ, где запрещал подработки свыше 20 часов в неделю и в других отделениях. Это означало, что, во-первых, и так небольшая фельдшерская зарплата просядет на четверть, и во-вторых, за оставшуюся часть придется работать полную смену, а не сокращенную, как, например, в радиологии или морге. С учетом исчезнувшей подработки ситуация вырисовывалась печальная, хоть в массажисты подавайся. Может, в Москву податься или в Питер. Куприн принял готовый аппарат, положил обратно в картонную коробку, достал следующий. Нет, не вариант, у меня тут дом, сейчас такая ситуация, что хрен его продашь за нормальную цену. Есть у меня один человечек, могу привести посмотреть. Завхоз мрачно оглядел стеллаж, забитый аппаратурой, работы был непочатый край. Называется риэлтор, по-нашему, спекулянт. За оценку ничего не возьмет, продавать не обязательно, хоть знать будешь, сколько за него выгадаешь, а то в интернетах обещают много, но хрен за эти деньги продашь. Димка задумался. Не то чтобы он серьезно решил переехать, но, если денег не станет, эти хоромины он обслуживать не сможет нормально. Пока что все работало, и все равно, газовый котел предстояло поменять в этом году, насос в скважине иногда барахлил, коммуникации, честно отслужившие 20 с небольшим лет, тоже требовали ремонта и обслуживания. Еще мотоцикл, на него часть сбережений ушло. Мать и отчим, если что, поддержат, но он, Дмитрий Куприн, привык жить самостоятельно. Здесь, в городке, перспектив не дождешься, если ты не при власти, как дочка Чурова, или не в авторитете, как Лось. Может, сегодня, предложил он, у меня смена через час заканчивается. Дядя Паша взглянул на часы, потом в потолок. Сделаем, сказал он, сейчас полдень, мы к трем подъедем. Один он на тебя наседать начнет, они, эти спекули, люди бесцеремонные, а при мне постесняется. Адрес пришли на телефон, буду близко, позвоню. Куприн кивнул. Дяде Паше он доверял, внушал завхоз такое чувство своей основательностью и уверенностью. А вот другим членам коллектива не очень. Например, лаборантам, уже и рабочий день к концу подошел, а анализы, которые он отнес ранним утром с пометкой «срочно», во внутрибольничной системе так еще и не появились, пришлось идти ножками. Распечатанные бланки лежали у Чурова, а самого заведующего лаборатории на рабочем месте не было, так Димке сказала Майя. То, что она сдавала анализ на хорионический гонадотропин, или, проще говоря, гормон беременности, скрыть не удалось, но девушке хватило мозгов не писать свою фамилию, а поставить вымышленную. И теперь вся больница гадала, кто же из представителей женской части коллектива залетел. С Майей Димка старался разговаривать ровно, как и с остальными, но волей-неволей смотрел на живот. «Чего уставился?» – прошипела внучка Нефедова, убедившись, что их никто не подслушивает. «Куприн, ты мне уже сложностей достаточно в жизни создал, не усугубляй. Пока что я вне подозрений, на дочь Кучурова внимание переключила. Пусть подергается, старая кошелка. Батя ее бросить хотел перед смертью, да не успел, тварь такую». «Да ладно», – Димка опешил. «Думаешь, она его заказала?» «Навряд ли, но ругались они при мне сильно, даже подрались. Если бы не эта шалава, он бы обратно в Москву уехал и был бы жив. Вот скажи, что я не права». Похоже, девушка о махинациях своего папаши не знала ничего, и Дима ее просвещать не стал. «Должны у детей быть иллюзии насчет собственных родителей. А папашка твой молодец, такую хоромину отгрохал». Дядя Паша не обманул, приехал ровно в три вместе с суетливым лысеньким человечком средних лет, причем сидел этот человечек за рулем знакомого Порша. Именно эту машину вместе с водителем Лось из мотошколы изгнал. Завхоз вылез с пассажирского сиденья, а с водительской стороны риэлтор, Плотников Генрих Эмильевич. «Хороший дом», — подтвердил он, заходя на участок. «И гараж неплохой. Откроете, молодой человек?» Голос у человечка диссонировал с несерьезной внешностью. Он был низкий, густой и внушительный. Плотников посмотрел гараж, отметил, что две машины кое-как войдут, и стены без трещин. Внимательно осмотрел скважину, а очистной септик только что не обнюхал. Автономные системы, хорошо, но затратно, насос неровно работает, надо менять. Но это мелочи, покупателю место важно и общая планировка. Тут у вас котельная. За полчаса Димка узнал о своем доме такое, о чем и не подозревал. И что фундамент опирается на несущие грунты, и что крышу надо ремонтировать. Одно стропило чуть повело, и про вентиляцию целую лекцию выслушал. Дядя Паша ходил следом и посмеивался. Правда, от себя похвалил систему видеонаблюдения. «Генрих, ты парня не грузи, по существу выскажись», наконец сказал он и ткнул пальцем. «А это что, здесь мы еще не были?» Подпол. Димка распахнул дверь на лестницу, ведущую к заготовкам. «Но там ничего интересного. Это ты зря, паря. По подполу сразу скажешь, не топило ли по весне, как дела с фундаментом и все такое». «Так», завхоз повернулся к риэлтору. Тот с готовностью подтвердил, достал из кармана фонарик и двинулся вниз. Подпол гости осматривали тщательно, минут пять, не меньше, обстукивая стены и каменный пол. Димка уж было испугался, что они на тайник наткнутся, но пронесло. «Ладно, не буду вас мучить, молодой человек». Плотников уселся за кухонный стол, открыл блокнот. «Честно скажу, дом отличный, строили на совесть, денег не жалели, но строили давно, косметический ремонт необходим. Брал бы для себя или на перепродажу, максимум 4 миллиона. Участок надо поднимать, крыша, котел, остальное по мелочи, все это в миллион встанет, не меньше. Если продавать с умом, то за 6, а то и за 7, вполне может уйти. Вот, держите». Он протянул картонный прямоугольник с телефоном. «Что это?» «А это Сергей, бригадир. На круг у вас 1300 со всеми материалами получится, если не шиковать и не углубляться. Запускайте бригаду, она из дома делает конфетку, участок в порядок приводит, если надо, деревца высаживают и цветочки. Я тут приметил пару мест, и вуаля, плюс 1,5, а то и 2 миллиона к цене. Покупателю ведь что нужно? Красоту увидеть, место, где он захочет жить. Сейчас клиент избалованный пошел, это раньше можно втюхать было недострой, а теперь на все готовое приходит. Так что думайте, молодой человек, не торопитесь. Продавать лучше летом, когда зелень еще цветет вовсю, осенью цены падают, зимой люди вроде меня лакомые куски подбирают. Но рынок в движении, был бы дом, а человек найдется. Да, точно, подтвердил дядя Паша, без человека все смысл теряет. Ты, Дмитрий, подумай. Дом, он постоянного ухода требует. На пенсию выйдешь, начнешь в грядках копаться, тогда и дом пригодится, а пока что твое дело молодое, вся жизнь впереди. 38. Сторона 2. 11 июня. Четверг. Ежегодно что Америка, что СССР запускали в космос сотни безвозвратных ракет, часть корпусов шла на достройку околоземных станций, а самые лучшие экземпляры, с дополнительной защитой от радиации, уходили сюда, к Луне, в уже готовом виде, с оборудованием и вооружением. Хоть и говорили лидеры двух блоков, что в космосе занимаются исключительно мирными делами, но вовсю готовились к космическим войнам. Станция «Луна-8», на которой мы оставили наш челнок, заменив его на орбитальный спускаемый модуль, напоминала космическую базу из фантастического боевика. Я насчитал 11 летательных аппаратов, пристыкованных к длинной трубе, идущей от основного сооружения, и все они явно были не гражданского назначения. Предполагалось, что майор, а теперь полковник Соболев должен все эти модели знать, но я, нет, не знал. Зато Нестерова в них отлично разбиралась. «Ястребы», авторитетно заявляла она, аналог штатовских кайманов, только те побольше и помедленнее. «Николай Павлович, вы на таких разве летали? Их вроде в позапрошлом году начали поставлять взамен лидеров». Добавили новые плазменные двигатели и усовершенствованную пушку. И смотрела не на меня, а на Федора. Еще про систему стыковки забыла. Вместо магнитов зацепы поставили. Тот тоже в долгу не оставался. Но все это прошлый век. Вот когда наконец и он на резонансный модуль доведут до ума, вот тогда эти пташки по-настоящему залетают. Да чтобы ты понимал, кидалась Нестерова в бой. Плазма такое давление создает, что резонансу и не снилось. Вся моя роль командира ограничивалась тем, что я иногда разводил бойцов по разные стороны ринга до того момента, как они реально с кулаками друг на друга лезть начинали. Горячая парочка подобралась, хорошо, что делу это не мешало и отвлекало других от моей профессиональной некомпетентности. И плохо, потому что Федор, похоже, Нестеровой умело манипулировал. Причем заметил это не только я, но и Сайкин. Мое мнение, оставить Купченко на станции, сказал он мне. Вам решать, товарищ полковник, но и без него обойдемся. Лишние 3-4 часа ничего не решат, а один человек все равно нас не спасет. А луноход ты поведешь, или мне за штурвал сесть? На это Сайкину ответить было нечего. Предполагалось, что моя миссия будет короткой, для нее подготовили один луноход. Во втором должны были разместиться бойцы Велесова, те, кому предстояло страховать нас на поверхности. Но поскольку вторая группа осталась на земной орбите, оба транспорта теперь принадлежали нам пятерым. В нашей пятерке управляла луноходом инженер-радист Варвара Урсляк, а в экипаже Велесова как раз Федор Купченко, хотя каждый из спасателей прошел полный курс овладения лунной техникой. Соболев вроде тоже как раньше катался по поверхности спутника Земли, но мне отдельное задание дали, персональное, и это дало повод за штурвал не садиться. Спускаемый модуль, как и большая часть окололунного транспорта, тоже был сделан из ступени космической ракеты, даже двигатели реактивные оставили, вместе с нами на поверхность отправились оба лунохода. Модуль работал в автоматическом режиме, он высадил нас в 30 километрах от разрушенной базы, включил двигатели и отправился по своим делам, а мы остались среди черного неба, висящей около горизонта Земли и бескрайних лунных просторов. В кабине лунохода было тесно. Не знаю, как здесь собирались размещать пятерых, даже для трех человек в массивных скафандрах места не хватало. Тот транспорт, что достался мне, был длиной почти 8 метров, но для кабины оставили места совсем немного, 3 ряда кресел, в которых можно было сидеть почти не шевелясь. Остальной объем занимали буровая установка с лазерной пушкой, поисковое оборудование и пулеметная спарка с боекомплектом. Второй луноход, в котором разместились Федор Купченко и Нестерова, выглядел посолиднее, но там и груза было гораздо больше, аварийный набор для реактора базы, модуль жизнеобеспечения, медицинское оборудование и запас продуктов. При желании мы могли провести на поверхности 2-3 недели, по принуждению до 1,5 месяцев. Ну а если подбросит тушенки и макарон, то хоть 10 лет. Капитан Урсляк заняла первый ряд, Сайкин – третий, а я разместился между ними. Второй первому, к движению готовы, раздался в наушниках голос Федора. Направление, база 36, приказал я. Доезжаем, подключаемся, а потом организуем поисковую группу. Что будем искать, товарищ полковник? Разломы в грунте, я сверился с картой, которую составили предыдущие экспедиции. Но сначала еще раз обследуем саму базу, вдруг там что-то упустили. Метеориты, вызванные им лунотрясение, не только частично разрушили базы, но и образовали многочисленные разломы. Почти все они находились между Эндивером и объектом 36, и американцы, и наши большей частью их исследовали, но ни людей, ни, судя по моему заданию, синих кристаллов они не нашли. Американская база частично функционировала, по данным разведки, постоянный персонал состоял из 2 военных и 1 исследователя. Возле базы был припаркован луноход, похожий на наш. До нападения на орбитальную станцию никто от них особой опасности не ждал, но теперь все изменилось, и за базой постоянно наблюдали. С орбиты транслировали картинку и в случае чего должны были предупредить и помочь. Если придерживаться официальной версии, то нам пришлось бы, как и другим, залезть в разлом и тоже там пошарить, но мне нужно было совсем в другую сторону. Координаты, которые мне передала Ирина, связанный координаторов, я выучил наизусть, а в своем мире и на карте Луны нашел. Нужное место находилось рядом с советской базой, в 5 километрах южнее. Как подвести экспедицию к необходимости там что-то поискать, я пока не знал. Капитан-радист Варя вдавила кнопку старта, и луноход мягко тронулся. Широкие колеса диаметром в 1,5 метра, с поперечными пластинами, загребали реголит, толкая вездеход вперед. Из-за отсутствия атмосферы и ветров поднятая пыль быстро опускалась вниз, но на всякий случай второй транспорт шел в 100 метрах левее. Словно в каракумах еду, пожаловался Сайкин, где романтика, Варя. Из-за шлемов мимики видно не было, но я готов был поклясться, что Урсляк улыбнулась. «Луна – это и есть романтика, товарищ Сайкин», – сказала она. «Второй, что у вас с левым бортом?» Второй вездеход действительно шел неровно, накреняясь на левый бок. «Стабилизатор колеса вышел из строя при посадке», — отозвался Федор. «На базе попытаемся починить или запасной поставим». «Почему не доложили?» — спросил я. «Виноват, думал, справлюсь. Прошу снизить скорость до 15. Вездеходы могли теоретически разгоняться до сотни и даже взлетать при необходимости, но мы шли со скоростью 25 км в час. Поверхность Луны только на первый взгляд была ровной, хватало и выступов, и впадин. Уменьшить скорость означало, что до базы мы доберемся не за расчетный час, а за два. Хотя такое же примерно расстояние 60 лет назад советский аппарат «Луноход-2» прошел за 4 месяца, об этом я в интернете прочитал. Снижаем. Наш вездеход чуть дернулся, на внешней картинке это никак не сказалось, скорость здесь практически не чувствовалась. На поверхности должна быть ремонтная зона, она частично сохранилась, сказала Варя. Я смотрела вместе с Поповым документацию, часть оборудования вывезли, но кое-что оставили. Фиксирую чужой объект. На радаре со стороны станции появилась точка, она стремительно приближалась. Американский разведывательный аппарат, со мной связались с орбиты. Мы за ним следим, продолжайте движение. Серебристая стрела пролетела практически над нами, оставляя дымную полоску в небе, сделала круг и отправилась обратно. Пулеметная спарка, двигающаяся вслед за чужаком, опустилась на место. База 36 находилась в колодце на глубине 40 метров, в вечной тени. И это было спасением, потому что солнце, появившееся на горизонте, к местному полудню нагревало участок лунной поверхности до сотни градусов Цельсия, нагружая системы охлаждения. Но мы успели вовремя, тени, отбрасываемые вездеходами, еще были очень длинными, когда вторая машина добралась до точки подключения силовой установки, и Федор бодро и умело подсоединил провода от реактора к чему-то внутри металлического ангара, стоящего на краю колодца, а команда первой машины со мной во главе вылезла наружу и начала спуск по длинному стержню с двигающейся по спирали площадкой. Площадка дергалась и иногда замирала, вниз она шла под действием силы тяжести, которая на Луне гораздо меньше земной. Для Соболева визит на лунную базу наверняка был занятием обычным, а я смотрел во все глаза. Примерно в 5 метрах от поверхности платформа зашла в затененную область. Температура снаружи начала постепенно расти, а света не стало вообще, словно выключили. Врубился прожектор, освещая уходящий на 200 метров вниз колодец. Стекла шлемов стали прозрачными, и я смог увидеть лица своих коллег. Варя Урсляк была совершенно спокойна, даже глаза прикрыла, а вот Сайкин напрягся, сжал губы и перчатку держал на рукояти пистолета. Видимо, у бобиста интуиция за годы службы развилась до аномальных значений, потому что, когда платформа остановилась возле шлюза, я тоже схватился за пистолет. На площадке, отделяющей платформу от гермовхода, лежал скафандр без шлема, а в нем человеческое тело. «Скафандр наш», — сказала капитан очевидность. Варя Урсляк была слишком спокойна для человека, обнаружившего труп там, где его быть не должно. Сайкин держал под прицелом пустоту, уходящую вниз, словно оттуда кто-то мог выбраться. Старший лейтенант Нестерова, занять место стрелка в вездеходе 1, чрезвычайная ситуация, распорядился я и подошел к телу поближе. Оно лежало на животе, с левой рукой, вытянутой в направлении шлюза, словно показывая нам на него. Перчатка правой руки сжимала ручку контейнера, которая крепилась к крышке с четырьмя замками, но самого контейнера не наблюдалось. На крышку был нанесен знак биологической опасности, трилистник из трех пересекающихся окружностей с еще одной посередке, таких я в больнице навидался достаточно, чтобы знать, что эти предметы лучше не трогать голыми руками, и не голыми, тоже. Надо его перевернуть. Сайкин наконец убедился, что из темноты не лезут чудовища, и встал рядом со мной. «Выполняйте, товарищ майор», я отступил на шаг, давая десантнику побольше места. Тот возражать не стал, пристегнул пистолет обратно к животу и осторожно потянул плечо трупа на себя. Тело изогнулось, словно из него вытащили кости, вывернулось винтом, ноги и таз только чуть шевельнулись, и то из-за скафандра. Пустые глазницы, казалось, сочились тьмой, в лучах прожектора сверкнули зубы, обнаженные отсутствием губ. Труп нам улыбался. На груди, под красно-бело-зеленым флажком, была прикреплена табличка с именем и должностью, инженер Михаил Бабец, один из двух пропавших, 39, сторона 2, 13 июня, суббота. Жить в полуразрушенной лунной базе на глубине 40 метров и так неуютно, а когда снаружи лежит труп, втройне. Думаю, если бы у нас была гражданская экспедиция, мы бы уже удрали, только ищи. Но армия дело другое. И вся наша пятерка, включая Нестерову с Купченко, спустилась в лунный колодец и потихоньку обживала то, что осталось от былой роскоши. Остались три полноценных сектора, бытовой, исследовательский и жилой, шлюзы работали, системы жизнеобеспечения, с грехом пополам тоже. Толстый кабель, закинутый наверх, обеспечивал зарядку вездеходов. Реактор базы мы в лице Федора Купченко запустили буквально за час, и уже через два он вышел на расчетную мощность. Поврежденную стенку шахты реактора заделали сразу после инцидента, так что радиационный фон приближался к лунной норме, а уж в жилом секторе, разделенном на 8 индивидуальных кубриков и защищенном толстым слоем изоляции, вообще почти отсутствовал, там даже без скафандров можно было находиться. Каждому из нас досталось по небольшой каюте с кроватью, рабочим столом и шкафом для вещей. По негласной договоренности обиталище найденного инженера никто занимать не стал, и вообще, постоянно кто-то один дежурил наверху, в обнимку с пулеметом. Первым делом, как только появился свет, я связался с Ланской и показал ей картинку пропавшего и найденного Бабица. На удивление, полковник КГБ отреагировала спокойно, словно заранее это знала. «Тело не трогать, ждите спасателей», – распорядилась она. «Попытайтесь найти контейнер, это маловероятно, но если вдруг отыщете, то вдруг то, зачем вы, товарищ Соболев, на Луну прилетели именно там? Привлеките Сайкина, остальные пусть своими делами занимаются. Думаете, Бабиц отыскал кристалл и нес его на базу?» – спросил я. «Такая вероятность есть, правда, очень небольшая, но скорее всего, тело нашли американцы и подбросили. Поэтому никакой самодеятельности, ваше задание остается в приоритете, с другими базами и орбитальными станциями держите связь, но о находке ни слова. Судя по тем материалам, которые мне не так давно подсунули, Бабиц вполне мог прошляться по Луне эти два года. У француза появилась способность самовосстанавливаться, почему бы такой же не появиться у другого человека? Предположим, у Бабица проявилась такая же резистентность, как у Соболева, который всякую гадость руками не трогал, а вот Бабиц потрогал и вляпался, то есть заразился. Потом сбежал, путешествовал по спутнику Земли, по дороге схомячил второго пропавшего, чтобы силы пополнить, и теперь решил с нами поделиться. Но поскольку одичал, зачем шел, забыл, а посылку выронил. Примерно как-то так. Сериалов про живых мертвецов я насмотрелся достаточно, игровой стаж у меня лет 15 уже, и начинал именно с такой тематики, диадспаца и подобное, так что в отношении инопланетных зомби чувствовал себя почти экспертом. Естественно, Ланской я всего этого говорить не стал, тем более что она отключилась. Не знаю почему, но я решил, что за несколько дней контейнер никуда не убежит, а проблемы с наладкой оборудования куда важнее. Так что к утру пятницы по Москве, когда здесь солнце уже зашло, на базе можно было обитать с относительным комфортом. Свет горел, обеззараживатель во входном шлюзе работал, кислород исправно насыщал воздух во всех целых секторах, углекислый газ отделялся катализаторами и запасался для небольшой оранжереи, которая сейчас представляла из себя руины с сублимированными растениями. Эту часть базы разрушила почти полностью. Основной проблемой Луны было почти полное отсутствие углерода, из которого строится вся органика, и им здесь просто так не разбрасывались. К этому времени, несмотря на запрет Ланской, труп аккуратно переместили в сторону, каждый раз его обходить всем надоело, через тело начали переступать, отпихивать и, наконец, допихали. Судя по следам, Бабиц появился из ниоткуда, платформа была поднята, его следы начинались с края площадки, но слой реголита на самом краю почти отсутствовал. Если он поднялся снизу, то как? Сайкин уже несколько раз предлагал спуститься вниз. «Взлетел?» – предположил я. «Шутите, Николай Павлович, с чего бы? Здесь сила тяготения небольшая, можно, теоретически, отталкиваясь от стенок колодца, подняться наверх». Майор с сомнением оглядел уходящий вниз тоннель диаметром в 15 метров. «Я попробовал», — сказал он, — «со страховкой, конечно. Допрыгнуть-то я могу, но оттолкнуться так, чтобы потом в полете извернуться и зацепиться повыше, не получается. Скорее так спуститься можно, а наверху его следов нет. Федор, что с вездеходом?» Связался я с Купченко. «Пробую починить, но выходит пока, что придется менять, Николай Павлович», — тут же ответил спасатель. «Сегодня еще подкручу, поезжу, не получится, завтра попытаюсь перевернуть луноход на бок, там доступ откроется, но для этого нужно и батарею, и все остальное демонтировать. Приступайте к демонтажу сейчас, майор Сайкин поможет, а то у него экспериментаторский дух проснулся, к как бы нас всех не заразил. Виктор Степанович, возглавите перемещение материальных ценностей, управитесь до завтра. Шутите, товарищ полковник, там делов-то на 2-3 часа. Сайкин по уставному отдал честь и полез наверх. Майор Скупченко действительно управились за несколько часов. За это время платформа сделала десяток рейсов, привезя контейнеры с продуктами, медицинскую установку и регенераторы. Все это, в принципе, на базе было. Даже еда в складском отделении лежала просроченная, но в ангаре оставлять ценное имущество я не решился. Американцы, судя по их действиям, не дремали и могли подгадить в любой момент. Пока одни члены экипажа тащили провода, втыкали контакты в разъемы и тестировали по сотому разу рециркулятор, другие тоже без дела не остались. Нестерова сидела наверху у пулемета, а когда оборудование наконец заработало, ее сменила Варя. Можно было бы на этом основной процесс переселения завершить и отправиться вниз, на поиски контейнера, но я этот момент оттягивал как мог, во-первых из-за банального страха, если один зомби откуда-то снизу вылез, то там же может жить второй, и во-вторых, наступила моя очередь дежурить наверху. Поднялся к ангару, забрался в луноход, сменив капитана-радиста, и уставился на экраны. Во время движения полагалось находиться в кабине в полном облачении, но поскольку вездеход только этой кабиной вращал, оставаясь на месте, я отстегнул шлем, вылез из скафандра, как из змеиной кожи, и уставился на экраны.